Бежали все, дружно и споро, ровно растянувшейся цепочкой с одинаковыми промежутками. И бежали так до тех пор, пока из-за окончательно прогнанной ветром чадной и удушливой завесы почти в упор по атакующим не ударил пулемет. Сначала длинной веерной очередью он заставил весь взвод залечь, затем короткими очередями принялся выкашивать из распластавшихся на ровном, гладком месте цепи людей. Некоторое время взвод вяло отстреливался из винтовок и автоматов, потом, оставляя убитых и раненых, принялся отползать назад. Егорьев увидел, что атака захлебывается, и нужно срочное решение, которое могло бы спасти положение. Внимательно вглядевшись в немецкие позиции и убедившись, что этот пулемет единственный уцелевший, лейтенант обернулся к лежащему рядом старшине, прокричав ему в ухо: «Дьякова сюда! Дьякова с пулеметом!» Старшина пополз вдоль цепи, руганью заставляя всех оставаться на местах, осыпаемый градом пуль. Через несколько минут он вернулся с Дьяковым. «Пулемет!» — прохрипел Егорьев, указывая рукой вперед. Дьяков приспособил своего Дегтярева, примерился и начал стрелять. «Ну что же он так долго?» — морщась, словно от зубной боли, подумал Егорьев. И тут же по ушам стеганула короткая очередь. Немецкий пулемет замолчал, и Егорьев, поднявшись во весь рост, нечеловеческим, срывающимся голосом проорал: «Вперед!» и устремился к немецким траншеям. Оттуда нервно ударили автоматы, но остановить подбежавших к самым брустверам красноармейцев немцы уже не смогли. Егорьев готовился спрыгнуть в немецкий окоп, как вдруг правую руку резко откинуло назад. Боли он не почувствовал и лишь инстинктивно прижал руку к груди, невзначай посмотрев на свой пистолет. Револьвер был пробит и покорежен попавшей в него пулей. Зажав в руке исковерканное оружие, Егорьев прыгнул в окоп и устремился на только что стрелявшего в него немца. Тот выставил вперед автомат, но на спуск нажать не успел. С бруствера его срезал длинной очередью старшина Кутейкин. Немец охнул и, выронив автомат, повалился на дно окопа. В траншее шла рукопашная, немцев теснили вправо, и Егорьев, немного придя в себя после беготни под пулями, огляделся вокруг. Это был, по-видимому, тот самый окоп, откуда всего минуту назад вел стрельбу немецкий пулеметчик. А Кутейкин, похоже, только что застрелил второго номера. Первый же лежал сейчас в двух шагах от Егорьева, уткнувшись лицом в рассыпанную по брустверу груду стреляных гильз, сжимая в руках пулемет с торчавшим концом недожеванной ленты. Преодолевая брезгливость, Егорьев подцепил носком сапога немца под подбородок и перевернул на спину. Пулемет скатился вниз, каска упала с головы убитого, и Егорьев увидал на его лбу три кровавых отверстия, следы пулевых ранений. «Вот те Дьяков!» — подивился старшина, тоже смотревший на лежащего с пробитым лбом немецкого пулеметчика. «Да!» — протянул Егорьев, размазывая по лицу перемешанный с грязью пот. «А у меня вот что!» И он показал старшине свой пистолет. «Разрывным!» — определил Кутейкин. Нагнувшись ко второму немцу, старшина вытащил из-под него шмайсер. «Держите, лейтенант! А это...» Он с презрением покосился на пистолет. «Это выкиньте подальше!» Егорьев так и сделал, забросив свой револьвер далеко в траншею. Затем взял немецкий автомат и, направив его стволом в землю, нажал на курок. Выстрела не было. «Как тот?» Тряхнув автоматом, обратился к Кутейкину лейтенант. «Вот!» Старшина взвел пружину, и автомат, на спусковом крючке которого Егорьев все еще продолжал держать палец, содрогнувшись, выпустил короткую очередь. «Ага, спасибо!» — поблагодарил Егорьев и взялся за автомат обеими руками. В это время в окоп спрыгнули Синченко, Золин и еще один солдат, временно числившийся до выздоровления Лученкова вторым номером при противотанковом ружье. Последний на мгновение замешкался и тут же получил из-за угла траншеи автоматную очередь. Согнувшись, схватился руками за живот, уронив в окоп чуть не пришибившее, едва успевшего отскочить в сторону Синченко ружье, а вслед за ПТРом свалился вниз и сам. Вскинув винтовку, Золин выстрелил куда-то и, чертыхаясь, сообщил, что не попал. Синченко нагнулся к солдату, приподнял его голову и, тут же выпустив ее из рук, заметно побледнев, сказал: «Готов!» Золин нагнулся было тоже, но Синченко, сунув ему прямо в руки ПТР, зло проговорил: «Бери, чего встал, пошли!» И оба побежали по траншее, туда, где шла рукопашная схватка. Егорьев поспешил за ними, а старшина, оставаясь на своем месте, заверил: «Я сейчас, только диск сменю!» Вытащив из притороченного к поясному ремню круглого брезентового чехла запасной диск и вогнав его в автомат, Кутейкин упрятал в чехол опорожненный и намеревался уже догонять остальных, как грудь наискосок острой болью обожгла очередь. Старшина уронил автомат, сделал несколько шагов вперед и, почувствовав, что задыхается, привалился к стенке окопа, судорожно рванув на себе ворот гимнастерки. Но боль становилась все сильней, а каждый глоток воздуха давался все труднее и труднее. Перед глазами Кутейкина поплыли желтые кольца, из перекошенного рта хлынула кровь, ноги подкосились, и старшина боком съехал на землю. А боль, жуткая и нестерпимая, уже завладела всем телом, парализовала каждую клеточку в организме, расплавленным железом разлилась по груди, судорогой сводила суставы. Еще какое-то время Кутейкин видел сквозь мутную завесу фигуры Синченко, лейтенанта, Золина. Вот, первые две скрылись из виду, а Золин задержался, приложился к винтовке, целился, но не выстрелил, побежал дальше. И вот его теперь тоже не видать. Сознание стало медленно уплывать. Из последних сил он запрокинул назад голову и увидел небо. Синее, безоблачное, оно поражало своей яркостью и чистотой. Вдруг боль стала проходить, а небо неожиданно полезло прямо в глаза. Оно накатывалось с поразительной быстротой, и прежде чем старшина успел что-либо подумать, небо уже заполнило все его сознание. Обогнув еще один поворот, Егорьев и Золин неожиданно наскочили на немецкий блиндаж, но прежде чем лейтенант успел сообразить, что это именно блиндаж, он, получив от Золина подножку, полетел под дверь лицом вниз. В то же мгновение туда, где он только что стоял, полоснула автоматная очередь, открошив от стенки траншеи комья глины. Золин, бросив и ПТР, и винтовку, ударом ноги вышиб из рук стрелявшего немца автомат, но тут же получил кулаком в лицо и отлетел на дно окопа. Немец бросился на него, и через секунду оба катались по земле, в клочья разрывая друг на друге одежду. Наконец немец одержал верх и, надавив коленом Золину на грудь, принялся его душить. Золин отчаянно хрипел, обхватив пальцами запястье схватившего его за горло рук, сопротивлялся из последних сил. И пока Егорьев, поднявшись и подобрав свой автомат, примеривался, как бы поудачнее ударить им немца, откуда-то выскочил младший сержант уфимцев, на ходу вытащив из-за голенища сапога длинный финский нож, с размаху всадил его по самую рукоять в спину душившего Золина немцу. Затем, вместе с Егорьевым общими усилиями, оттащили, уже по сути дела мертвого, но все еще продолжавшего будто тисками сдавливать горло Золина немца. Золин посмотрел куда-то мимо них, выпученными из орбит глазами, и, судорожно хватая воздух, отодвинулся подальше от места схватки, потирая рукой всю в багрово-синих полосах шею, будучи не в силах вымолвить ни слова, и лишь словно ненормальный, ожесточенно тряся головой. Пока Золин приходил в себя, уфимцев вытащил из спины убитого им немца свой нож и, обернувшись к Егорьеву, промолвил: «Кажется, все». Только тут лейтенант услышал наступившую кругом тишину. Оглядевшись вокруг и увидев сбредавшихся с обеих концов траншеи солдат, громко приказал: «Рассредоточиться! Занять оборону! Станковый пулемет на правый фланг! И не сползаться сюда, не сползаться! Всем по местам! Телефониста ко мне!» Солдаты, так же устало и равнодушно, как и шли сюда, направились обратно. Около Егорьева остались лишь подошедшие с другой стороны Синченко и Глыба, да все еще продолжавший сидеть на том же месте и потирающий свою шею Золин. Синченко сообщил, что Полесьевского телефониста убило. «А где телефонные принадлежности? Целы?» — спросил Егорьев. «Вроде целы», — отвечал Синченко. «Да вот они, у Петра!» И, махнув рукой стоявшему невдалеке Глыбе, крикнул: «Эй, Петро, гони сюда аппаратуру!» Глыба подошел, держа в одной руке телефон, в другой, разматывающуюся с каждым его шагом, катушку с проводом. «Ага, значит, провод дотянул», — обрадовался Егорьев. «Дотянули», — поправил его Глыба и охотно объяснил. «Его еще на склоне пулеметом срезало. Ну, мы и дотянули, так сказать, сознавая необходимость». «Понятно, понятно», — кивнул головой Егорьев. «Тогда давайте, заносите в блиндаж, оттуда и говорить будем». Глыба зашагал к блиндажу, но Осинченко, бывший ко входу ближе, ногой распахнул дверь и вошел первым. Не успел он оглядеться вокруг, как откуда-то из глубины раздался выстрел, и пуля, пролетев над головой Синченко, ударившись, расщепила дверной косяк. Так и стоя в дверном проходе и не отрывая от живота висящий на ремне трофейный автомат, лишь немного подогнув ноги и чуть отпрянув назад, Синченко дал длинную очередь. И тут же какой-то человек, выронив пистолет, распластался на полу. Все мгновенно вбежали в блиндаж, держа оружие наготове, окружили скорчившегося на полу немца. Собрав кулак на окровавленном животе полы расстегнутого мундира, немец приподнялся на локте, оглядел собравшихся вокруг него полукольцом людей, перевел взгляд на лежащий в нескольких шагах от него пистолет. Перехватив его взгляд, Егорьев, резко подавшись вперед, ударом ноги отправил пистолет в угол блиндажа. «О, найн, найн!» На искаженном гримасой боли лице немца изобразилась слабая улыбка. «Их капитулира! Сдаюсь!» И он, подняв вверх левую руку, прижимая локоть правой к животу и касаясь собранной в ладошку ладонью плеча, как бы в подтверждении своих действий, повторил: «Сдаюсь! Сдаюсь!» Зло передразнил немца Синченко. «А какого ж черта в меня стрелял?» Немец, по-видимому, не понимая слов, но будучи встревоженным, сердитым тоном Синченко, вопрошающе посмотрел на Егорьева, распознав в нем офицера. Но Егорьев молчал, и Синченко, уже обращаясь к лейтенанту в таком тоне, будто собирается прибить сидящую на стене муху, попросил: «Разрешите, я его докончу? На кой он нам нужен, раненый? Только медикаменты на него переводить потом». И, не дожидаясь ответа, передернув затвор, стал поднимать автомат. Немец догадался по приготовлениям Синченко, что с ним собираются сделать, но против ожиданий молить о пощаде не стал и, лишь отодвинувшись к стене, закрыл голову руками. «Отставить!» Егорьев взялся за ствол автомата и опустил его вниз. «Почему отставить?» — возмутился Синченко. «Если бы он минуту назад на 5 сантиметров ниже взял, у меня бы дырка в голове была, а вы мне сейчас отставить!» «Ну, шися, шися!» Со злой решимостью в ярости закричал немец, отнимая руки от головы и с ненавистью глядя на Синченко. «Ах, ты еще и недоволен, гад!» Взбесился окончательно выведенный из себя Синченко, вырывая свой автомат из рук Егорьева и наводя на немца. «Я сказал отставить!» — рявкнул лейтенант. Но это не возымело никакого действия.